«Надеюсь, — заявил Азимов, — когда новая волна схлынет и оставит после себя пену, снова выступит большой и широкий берег научной фантастики». Одно из его принципиальных высказываний говорит о сознании высокого нравственного долга писателя-фантаста, об огромной социально-просветительной миссии литературы, которую он представляет. История достигла точки, когда человечеству больше нельзя враждовать. Люди на Земле должны дружить. Я всегда стараюсь подчеркнуть это в своих произведениях. Любовь читателя к моим произведениям я считаю признаком того, что он согласен с таким утверждением. Не думаю, что можно заставить всех людей любить друг друга, но я желал бы уничтожить ненависть между людьми. Я совершенно серьезно полагаю, что научная фантастика есть одно из звеньев, которые помогают соединить человечество. Проблемы, которые мы поднимаем в фантастике, становятся насущными проблемами человечества. Многие до сих пор несправедливо считают, что эта литература выражает собой бегство от действительности, что она в лучшем случае является лишь игрой ума. Нет, возражает Азимов, мы пишем о будущем с точки зрения настоящего. Человек, не интересующийся будущим и считающий научно-фантастическую литературу вздором, неизбежно придет к атрофии воображения и никогда не сможет увидеть, что же ждет его впереди. Подводя итоги своим размышлениям, Азимов приходит к выводу. Род человеческий выживет, если будет смело смотреть в лицо будущему, а не держаться за прошлое, если найдет в себе мужество принять перемены, а не оказывать им бесполезные и разрушительные противодействия. Этому нас учит научная фантастика, и я горжусь тем, что в меру своих сил способствовал ее урокам. Нельзя не согласиться с основными положениями выдающегося американского писателя-фантаста. Евгений Прандис. Посвящается человечеству в надежде, что война с безрассудством все-таки будет выиграна. Часть первая. Против глупости. Глава шестая. Повествование начинается с главы шестой. Это не ошибка. У меня есть на то свои глубокие причины. А поэтому спокойно читайте и, надеюсь, получайте удовольствие. «Бестолку!» — резко бросил Ламонт. «Я ничего не добился». Лицо его было хмурым. Оно и всегда казалось насупленным из-за глубоко посаженных глаз и чуть скошенного на бок подбородка, даже когда он был в хорошем настроении. Но сейчас его настроение никак нельзя было назвать хорошим. Второй официальный разговор с Хелемом завершился еще большим фиаско, чем первый. «Не впадай в мелодраму», — вяло посоветовал Майрон Брановский. «Ты ведь ничего другого и не ждал, сам же говорил». Он подбрасывал вверх ядрышки арахиса и ловил их пухлыми губами. Проделывал он это очень ловко, ни одно ядрышко не пролетало мимо. Брановский был не слишком высок и не очень строен. «Так что же мне теперь радоваться?» «Впрочем, ты прав, это значение не имеет. У меня есть другие средства, я намерен к ним прибегнуть. А кроме того, я рассчитываю на тебя. Если бы тебе удалось...» «Не продолжай, Питер. Все это я уже слышал. От меня требуется всего лишь расшифровать мыслительные процессы внеземного разума. Но зато высокоразвитого. И ведь они там, у себя, в паравселенной, явно добиваются, чтобы их поняли». «Возможно, — вздохнул Брановский, — но посредником-то служит мой разум. И хотя я считаю, что он, конечно, развит неимоверно высоко, однако все-таки не настолько. Ночью, когда не спится, меня начинают одолевать сомнения, а способны ли вообще разные типы разума понять друг друга. Ну а если день выдался особенно скверный, то мне и вовсе мерещится, что слова «разные типы разума» не имеют ни малейшего смысла». «Как бы не так», — свирепо сказал Ламонт, и его руки в карманах лабораторного халата сжались в кулаки. «Хелем и я, вот тебе эти типы. То есть прославленный дурак, доктор Фредерик Хелем и я. И вот тебе доказательство. Он попросту не понимает того, что я ему говорю».